На протяжении всей Ливонской войны у московской державы не было ни одного столь же крупного успеха, как взятие Полоцка. Иван IV не без оснований видел в этой победе личный триумф. Он присутствовал в войсках и лично руководил операцией от начала и до конца. Безнин, как видно, чувствовал особое значение происходящего. И он сделал рискованный ход. Ведь его могли засмеять, пристыдить, а то и наказать. Но Михаил Андреевич не прогадал. Государь видел его. Государь одобрил его. Государь запомнил его, а потом приблизил к себе. Безнин служил в опричнине с года ее основания. И в первом же походе опричного корпуса под Волхов осенью 1565 года он числится вторым воеводой опричной рати, шедшей из Белева. Затем он появляется под Калугой осенью 1567 года вторым воеводой передового полка. Явный взлет карьеры. В 1569 году он поднимается еще выше. Его назначают вторым воеводой в большом полку на Туле после отхода опришнинских больших воевод. Через два года Михаил Андреевич отстраивает городские укрепления Москвы после Великого пожара, разожженного крымцами Девлет-Гирея. А, скорее всего, с весны 1572 года он уже стоит первым воеводой в Нарве-Ругодеве, что для человека его социального уровня за пределами мечтаний. У государя он, что называется, в приближении. Знаком царской милости стало пребывание Михаила Андреевича на двух свадьбах высших людей царства. В 1573 году русский ставленник в Ливонии Магнус берет в жены девицу из рода удельных князей Старицких, государевой родни. А в 1580 году сам Иван IV женится на Марии Ногой. И там Безнин – желанный гость. Он присутствует на торжествах без чинов, в окружении людей на два порядка более знатных. Стоит напомнить, кем он был без опричнины, кем он был до опричнины. Воинский голова, Исаул. Иначе сказать, фигура малозаметная. А тут такое возвышение. Это очень деятельный, энергичный человек. Не боится службы, готов закатать рукава, когда надо, а если потребуется, выйти в поход против любого неприятеля. Для него страшнее остаться на задворках службы. Побывав на высотах власти, вновь оказаться никем, лишиться доступа к великим делам правления. Люди бесталанные выпрашивали у царя хотя бы разовое почетное назначение на воеводский пост, чтобы повысить тем самым статус рода. Ведь имя назначенного навсегда останется в разрядных книгах, и потомки смогут на что-то претендовать, поминая предка воеводу. В отличие от подобного живого балласта, Безнин был настоящим прирожденным полководцем. В армии он ценился высоко. Его ставили на воеводские посты много раз. Причем ставили на ответственных направлениях против сильного врага, прежде всего татар. Его должности пахнут битвами, порохом, кровью. Это не человек свиты. Это серьезный военачальник. После отмены опричнины его положение в армии изменяется к худшему. В январе 1573 года царь посылает его на штурм пролома в стене Пайды вместе с другими именитыми опричниками, а затем оставляет в небольшом завоеванном городе вторым воеводой. Вскоре его переводят в ту же Нарву, где он недавно был первым воеводой на роль четвертого воеводы. Но уже в августе 1573 года Михаил Андреевич вернется в Пайду в чине первого воеводы. Царь до крайности недоволен ходом дел на Ливонском фронте. Большая русская армия потерпела жестокое поражение под Коловерью. Какую-то оплошку допустили и прежние воеводы в той же Пайде. Василий Ашанин и Василий Пивов. Им на смену является Безнин с отрядом стрельцов и конными сотнями дворян. Царь направляет ему строгое повеление. «Идти из Пайды под Колывань, воевать колыванские места». Вскоре Михаил Андреевич шлет ему с гонцами Сеунч. «По государеву указу под Колыванью был, и колыванские места воевал, и многих немецких людей побил, и языки поймал». Таким образом, Безнин отомстил за поражение под Коловерью и перехватил инициативу на театре военных действий. Иван IV богато наградил гонцов. А Михаила Андреевича назначили вторым воеводой передового полка в русской армии, концентрировавшейся для защиты Нарвы и Роковора. За боевые действия против немцев у Роковора зимой 1573-74 года Безнин, среди прочих военачальников, был награжден читью Золотого. Несколько месяцев спустя он опять отправляется в поход, на этот раз как первый и единственный воевода передового полка в армии, которая атаковала пригороды Таллина, Колывани. Итог. Русское войско разорило местность под Таллином и сожгло городские посады. 3 года спустя тот же неугомонный Безнин, теперь воевода в Кареле, совершает удачный поход на шведов. Как военачальник он предпочитает решительные действия, атакует, когда только возможно, и нередко добивается успеха. Для того, чтобы определить, каков статус того или иного монаршего выдвиженца в последние годы царствования, следует внимательно изучить разряд большого летнего похода на Ливонию 1577 года. Это очень подробный разряд, а за ним следует не менее подробное описание боевых действий. Иван IV, видимо, считал эту наступательную операцию большим стратегическим успехом. Ему действительно удалось поставить под контроль очень значительную территорию, хотя на ней не было первостепенных городов и крепостей. К тому же очень быстро большая ее часть была потеряна. Но в данном случае важнее другое. Походный разряд содержит имена всех сколько-нибудь значительных персон, состоящих в ближнем круге царя Ивана Васильевича. Ясен статус каждого. Безнина перебросили в армию, концентрировавшуюся для удара по Ливонии, вскоре после того, как он нанес удар шведам. Летом 1577 года Михаил Андреевич числится есаулом в государевом полку, отвечает за сторожевую службу. По понятиям того времени, невелика честь. Должность почти незаметная. Что ж, разве не ходил тогда Безнин в монарших фаворитах? Ходил, очень даже ходил. Отдельная разрядная запись сообщает об особой службе Безнина, исполненной тем же летом по царскому указу. Перед началом большого похода из Пскова, где формировалось боевое ядро армии, вышел 5-тысячный корпус. На 2/3 он состоял из служивых татар. Этот корпус совершил глубокий разведывательный рейд по территории противника. Подобная тактическая работа как раз по Безнину. Михаил Андреевич – храбрец, задира, в какой-то степени авантюрист. Ему милы стремительные, рискованные нападения на врага. Соответственно, его и назначают 3-м воеводой передового полка, подчинив ему 1000 конных дворян. Когда основные силы русской армии вторглись в Ливонию, этой 1000-ю, после непростых переговоров, он занял город Невнегин. Из крупных служб Михаила Андреевича, последовавших за великим царским походом на Ливонию, выделяются боевые действия на том же фронте несколько лет спустя. Летом 1579 года Безнин ходил против курлянских немцев в составе небольшого 3-полкового корпуса князя Хилкова, как первый воевода передового полка. Для неприятеля этот удар оказался неожиданным и разорительным. Русская армия, перейдя тихонько реку Двину у Кокенгаузена, которым Московский царь овладел раньше, отбросив благодаря неожиданности нападения около 150 всадников курлянского герцога, находившихся в карауле по сю сторону Двины, и опустошив области Зельбургскую герцога Курлянского и Биржанскую Христофора Радзивилла, поспешно вернулась за Двину. Корпус Хилкова действовал успешно, и воевод наградили золотыми монетами. Ясно видно, что на этот раз Безнин – второй человек во всем полевом соединении после самого Хилкова. Ему наряду с Хилковым достается высшая награда – золотой корабленый. Это английская монета «Нобль» с изображением корабля. Она содержала около 7 граммов золота и нередко использовалась в московском государстве как аналог боевого ордена. Осенью тот же корпус ходил на защиту Ругодива в русской Ливонии. В конце 1579 или первой половины 1580 года Безнин оказался третьим воеводой в незначительном Зубцове. Повышение это или опало? Не опало, определенно. Литовские войска действовали на землях Полочины и Смоленщины, угрожая атакой на царскую резиденцию в Старице. Зубцов прикрывал Старицу с запада. Соответственно, туда изначально назначали тех, на чью твердость и отвагу надеялся сам государь. А лично для Безнина отправка в Зубцов обернулась очень большим везением. Михаила Андреевича удалили из корпуса Хилкова, доселе победоносного, незадолго до того, как полоса удачи для корпуса закончилась. Князь Хилков, бывший командир Безнина, 21 сентября 1580 года потерпел тяжелое поражение от литовцев под Торопцем. Чтобы заткнуть брешь, образовавшуюся в русском фронте, в октябре был срочно сформирован новый небольшой корпус. Его возглавил Фома Бутурлин, а вторым воеводой большого полка ему назначили Безнина. Силы Бутурлина наступали в общем направлении на Великие Луки, и в русских источниках с необыкновенной лаконичностью сказано, что с литовскими людьми сходу им не было. Очевидно, наступление развивалось нерешительно или же закончилось неудачно. Великие Луки пали за полмесяца до поражения под Торопцем, и там находились значительные силы польско-литовской армии. Корпус Бутурлина вряд ли был в состоянии причинить им урон. По иностранным источникам известно, что после сдачи Великих Лук и крепости Заволочья небольшие русские отряды вели боевые действия под Вороночем и в районе холма. Но в обоих случаях операции имели весьма ограниченный масштаб и завершились неудачно. Противник захватил и Воронеч, и холм. Возможно, Бутурлин скорым изгоном совершил набег на Великолуцкую волость со стороны холма, но ни к чему доброму это не привело. В добавление к тактическим неприятностям на Михаила Андреевича пали огорчения иного рода. Безнин, с точки зрения служилых аристократов, оказавшихся в том же полевом соединении на схожих постах, вознесся слишком высоко. По окончании боевых действий ему пришлось претерпеть две тяжкие местнические тяжбы. Зато в феврале 1582 года успех опять сопутствовал и русскому воинству, и воеводе Безнину. Тогда главные силы нашей армии столкнулись со шведами на Новгородчине и разгромили их под Лялицами. Михаил Андреевич, второй воевода передового полка, оказался в числе главных творцов победы. Вот что сообщает об этом славном деле разрядная запись. «Божию милостью и пречистая Богородица молением немецких людей» имеется в виду шведское войско, «побили и языки многие поймал и было дело наперед передовому полку, окольничему и воеводам князю Дмитрию Иванычу Хворостинину, додумному дворянину Михаилу Андреевичу Безнину, и пособил им большой полк, а иные воеводы к бою не поспели. До конца царствования Ивана IV Безнин еще успел сходить вторым воеводой полка правой руки на взбунтовавшуюся луговую черемису. Поход начался в ноябре 1583 года. Легко увидеть, после отмены опричнины Михаил Андреевич сохранял положение воеводы до самой смерти Ивана IV. Он использовался как военачальник довольно часто, но самостоятельными соединениями ни разу не командовал. Безнина ценили как военачальника, но выше определенного уровня должностей ход ему был закрыт даже при самом покровительственном отношении со стороны государя. Так воспринимал бы, наверное, судьбу Безнина его современник. Но если всмотреться в его жизнь глазами далекого потомка, ею можно залюбоваться. У Михаила Андреевича, как сказали бы позднее, биография боевого генерала. Красивая биография. Он двигался по жизни от похода к походу, от сражения к сражению, от победы к победе. А не как Малюта Скуратов. От пытки к пытке, от казни к казни. Казалось бы, оба незнатные дворяне. Оба поднялись в опричные годы. Оба полностью зависели от переменчивого благорасположения Ивана IV. Но какие разные судьбы! Как администратор Безнин взошел на высокую ступень, получив в 1576 году чин думного дворянина. Его держали на высоких постах на протяжении многих лет. С точки зрения служилой знати, Михаил Андреевич свой карьерный потолок намного перепрыгнул. Чин следовал ему и на другом поприще. Михаил Андреевич становится видным дипломатом. По поручению царя он исполнял важную работу. Первые, еще весьма скромные роли на дипломатической службе он исполнял в 1563-1564 годах. Но как специалист по внешнеполитическим делам, Безнин по-настоящему развернулся лишь под занавес царствования. Так весной 1582 года Михаил Андреевич встречал римского посла в Старице, а в 1583 году он встречал уже английских послов. В том же 1583 вел переговоры о размене пленных с послами Речи Посполитой. Двумя годами позднее в составе Великого посольства ездил для заключения перемирия с Речью Посполитой. Это было уже после кончины Ивана Грозного. При государе Федоре Ивановиче влияние Михаила Андреевича быстро падает, несмотря на то, что он был когда-то дядькой при юном царевиче, теперь взошедшем на престол. В 1584 году Безнин одерживает победу в бою с татарами на реке Выси, участвует в утешении восставшего столичного посада и дворян. Но военная карьера его не клеится, да и дипломатическая также постепенно сходит на нет. Служилые аристократы теснят его и ему подобных, постепенно отбирая у них высокие посты. В первые месяцы 1586 года он еще, призванный на дипломатическую службу, человек, задействован в переговорах с послами крымского хана и польского короля, но уже скорее как статист, чем в роли активно действующего лица. И все. Точка. Конец пребыванию худородного честолюбца у великих дел. Летом Михаил Андреевич постригся в Иосифо-Волоколамской обители. Карьера его закончилась. Но и в стенах обители он искал приложение своей неуемной энергии. Ему хотелось играть серьезную роль и там. Ему хотелось деятельности. Он чувствовал, что его рано списали со счетов, и никак не мог успокоиться. В монастыре Безнин, старец Мисаил, во-первых, составил краткий летописец, где зафиксированы его заслуги перед Отечеством, победа над татарами, успокоение восставших в 1584 году. Во-вторых, он стал строителем, вторым лицом после настоятеля, выше келларя выше казначея. И попытался провести крупную хозяйственную реформу. Старец Мисаил ввел принудительное кредитование монастырских крестьян, увеличил оброки, которые с них взимались. Вот описание Безнинской реформы Кобриным. По его приказу зажиточным крестьянам были розданы взаймы деньги для приобретения скота. Для взявших деньги был установлен повышенный оброк, такой, что уже на будущий год монастырь возвращал себе почти все деньги, через год получал 100, а впоследствии ежегодно по 600 рублей чистой прибыли. Недаром крестьяне отнеслись к ссуде без особого восторга. Многие отказались ее брать. Даже некоторые старцы возражали против принудительного кредитования, боясь, что крестьяне разбегутся. Однако это не остановило предприимчивого монаха. По его приказу крестьянина, не захотевшего взять ссуду, следовало прислать в монастырь сковав к старцу Мисаилу. Такого крестьянина Мисаил обещал обучить, как ему жить, стоя подмоги, и допытаться, кто подучил крестьянина отказаться от ссуды. Похоже, именно эта реформа вызвала крестьянские волнения 1593-1594 годов. Впоследствии Безнин поссорился с прочими монастырскими властями. В его неуемном предпринимательстве увидели, вероятно, источник лишних для обители проблем. В 1595 или 1596 году старец Мисаил вынужден был перейти в Троице-Сергиеву обитель. Дожил он до преклонных лет. По крайней мере, в 1598 году он еще был жив, поскольку подписал тогда грамоту об избрании царя Бориса Федоровича в качестве представителя Троице-Сергиевой обители. К тому времени бывший опричник достиг возраста 65-70 лет, не меньше. Нескольких слов заслуживает еще один видный опричник и близкая родня Безнина – Роман Васильевич Алферьев. В 1570-580 годах Алферьев стоял при дворе весьма высоко. Он следовал тем же маршрутам волкодавов, что и Михаил Андреевич. Роман Васильевич появился в разрядах под 1553 годом, как стрелецкий голова в боевой экспедиции на Луговую сторону и Арские места, области недавно завоеванной Казанской земли. В 1558 году, во время одного из второстепенных ливонских походов, его назначили на очень скромную службу пристава у черкасских князей при служилых татарах. Во время большого похода князя Мстиславского на Фелин, 1560 год, Алферьев числился головой в большом полку, тоже невелика честь. После взятия Фелина Роман Васильевич остался там как один из воевод, командовавших русским гарнизоном. Это назначение почетное. Оно свидетельствует о том, что Алферьев отличился во время боевых действий. 2 года спустя он назначается вторым воеводой в Невель. Оттуда, по царскому указу от 28 сентября 1562 года, Алферьев командируется в состав огромной армии, предназначенной для взятия Полоцка. Здесь он пребывает на должностях есаула и дозорщика. Поздней весной 1565 года он опять поставлен головой, а не воеводой, в большую армию, выступавшую к южным рубежам. Таким образом, до опричнины Роман Васильевич пребывал на средних офицерских должностях, как сотни других дворян. Он не был особенно заметен. В опричнину Алферьев попал не сразу, в отличие от Безнина, оказавшегося там в первые же месяцы существования опричного боевого корпуса. Да и то на первых порах Роман Васильевич не поднимался выше привычной для него должности воинского головы. Но в 1568 году он уже второй воевода передового полка в опричном корпусе под Вязьмой Имценском. Видимо, весной 1568 года Алферьев показан в разряде как третий воевода небольшого отряда опричников на Адоевском направлении. Это уже заметное продвижение в чинах. Роман Васильевич на подъеме. Впрочем, хотя он и стоит выше, чем в доопричные времена, но все еще играет довольно скромную роль в опричном воинстве. Вскоре ему удается одержать крупную победу в местнической тяжбе, одолев князя Иосифа Гвоздева. К 1570 году статус Романа Васильевича в опричнине резко повышается. Алферьева ставят командовать войском, занятым строительством города Толшебора по Колыванской дороге. Выше этого в военной карьере он уже не поднимется.